Глава 12. Верт. Ханимус нервничал, как не нервничал даже во время дня открытых порталов, когда ему на стол одно за одним падали донесения о культистах в окрестностях. На том же столе сейчас белым пятном выделялся листок, где я кратко описал ситуацию. Его копия, сложенная вчетверо, жгла кожу через нагрудный карман моей форменной рубашки. Если мне грозит ссылка, я буду жалеть лишь об одном, что не смогу и дальше приносить пользу империи. Если меня казнят, что ж, хотя бы ненадолго я чувствовал себя нужным. Надеюсь, ребятам повезет с новым командиром. Хорошо бы вместо меня назначили Райда Эле. Мой зам давно заслужил повышение. Минуты ожидания тянулись бесконечно. За это время я успел сотню раз смириться со своей участью и столько же найти себе оправдание. Наконец дверь отворилась, и вошла леди Оэльрио вместе с лордом Сатомом Ярентом. Я искренне порадовался, что вчера она была одета по-другому. Будь на ней, как сейчас, форма Академии, вряд ли Ханимус успел бы ее уберечь. На мгновение наши взгляды скрестились, и меня обдало холодом. Вчерашний поступок предстал в ином свете. Зачем эта записка? Цветок, ради которого я, расходуя остатки сил, прыгнул тенями на самую южную точку границы с Риндолом и едва сумел вернуться. Придурок и позер. Достаточно было просто попросить кого-то из парней передать ей книги. То, что вечером казалось правильным и искренним, теперь мнилось глупостью, если не безумием. Впрочем, сейчас все решится. Лорд Ярент, Оэльрио. Ханимус Карре поднялся навстречу, приглашающим жестом указывая на уютные кресла с высокими спинками. Его рука осторожно подтянула мой рапорт к себе. Пальцы прижали листок к столешнице. Коротко поклонившись старшему по званию, как предписывал устав, я замер в прежней позе. Руки по швам, ноги на ширине плеч, взгляд прямо и в никуда. Хотя вот с этим явно сегодня проблемы. Я то и дело косился на вошедших. Что-то казалось неправильным. Теневой маг не выглядел разгневанным. Он коротко окинул меня привычным одобрительным взглядом и снова обратил его на Ханимуса, усаживаясь в кресло. Его дочь, проигнорировав предложение, осталась стоять подле отца, старательно изображая равнодушие. Но от меня не укрылось, как она украдкой поглядывает в мою сторону. В ее глазах не отражалось ни ненависти, ни презрения, ни желания мне отомстить. Лишь легкое недоверие и как будто обида. Не могу сказать, что меня это расстроило, хотя и настораживало. Не хотелось бы лелеять ложных надежд. Это может плохо закончиться. Сейчас я чувствовал себя отдохнувшим, да и соображал не в пример яснее, чем вчера. И да, мне не хотелось ничего менять. Я не хочу в ссылку. Не хочу, чтобы меня казнили как преступника. Я всегда думал, что погибну на службе, но не с позором, а с честью. Как-то не вовремя я дал волю мыслям, которые до сих пор загонял в дальний угол. «Что, Верт, признался? Тебе легче?» И все же ничего не могу с собой поделать. Жажда жизни именно сейчас стала просто непереносимой. Жаль, что у меня не было времени, чтобы спокойно поговорить с леди Оэльрио, извиниться по-настоящему, объяснить. Не хочу, чтобы она считала меня чудовищем. Показать, что я и мой зверь разные. Почему-то именно это сейчас казалось самым важным. И вдруг я осознал, что уже некоторое время смотрю прямо в бирюзовые глаза, будто пытаясь взглядом выразить все, что у меня на душе. Внезапно они сузились, и... Леди Оэльрио показала мне язык. От неожиданности я поперхнулся и самым глупым образом закашлялся. «Что с вами, Верт?» Жестами показал «все нормально», но никак не мог сдержаться. «Выпей!» Ханимус протянул мне стакан воды. Я взял, расплескивая на форму и на ковер щедро налитую влагу. «Ну и скажите на милость, как это мне поможет? Разве что захлебнусь окончательно и не буду дальше позориться? Интересно, этот поступок можно приравнять к трусливому бегству от собственной незавидной участи?» «Верт, ты и тут облажался». Я был зол на себя, но не мог остановиться. Лишь краснел и хватал воздух, прижимая руку ко рту, чтобы разразиться новой порцией сдавленного кашля. Краем глаза заметил, что девчонка едва сдерживает смех. Великая мать! На ее лице написано «Удовлетворение?» Да она же открыто радуется моему позору. Эта мысль почему-то показалась добрым знаком. Может, наказание не будет столь суровым? Может, Ханимус перегнул палку? Великая мать, о чем я думаю, будто не зная устава? Наконец я смог унять кашель и, извинившись, вновь застыл с каменным лицом. «Сатем!» Ректор взял в руки мой рапорт, явно не зная, как начать непростой разговор. «Я позвал тебя, чтобы...» Лорд Ярент заинтересованно наклонил голову. «Он что, правда не знает?» И тут я увидел, как Уэльрио глазами сигналит Ханимусу и отрицательно мотает головой, но так, чтобы не заметил отец. «Не может быть!» «Так лорд Ярент действительно не в курсе, и она не хочет, чтобы он знал?» Мне с трудом удалось сохранить на лице спокойное выражение. Ректор замолчал и уставился на нее непонимающим взглядом. А она на миг сложила руки в мольбе, а потом прижала палец к губам. Красноречивее уже просто некуда. Советник что-то заметил в этих молчаливых переговорах и повернулся к дочери, на лице которой уже сияла такая лучезарная улыбка, что могла растопить все ледники Файбарда и утопить там всех к лесным бесам. Да что там Файбард? Кажется, дал трещину лед, столько лет сковывающий мое сердце. Я шумно вдохнула и чуть не подавился воздухом, ошарашенный собственными ощущениями. Кажется, Ханимус понял ее просьбу, потому что не к месту предложил. «Сатем, желаешь что-нибудь выпить?» «Ханимус, так о чем ты хотел сказать?» Привычно попытался вернуть разговор в прежнее русло советник и красноречиво посмотрел на часы. «Через 10 минут я должен быть у императора». Ректор бросил на меня беспомощный взгляд. «Нет, прости, Ханимус, я понимаю, что всем было бы проще сделать вид, что ничего не произошло, но мне с этим жить». Решившись, я едва успела открыть рот, как леди Уэльрио, грозно хмурясь, показала мне кулак. Бирюза ее глаз колола острее шипов паркупинского томата, с которым я познакомился в Арендоле. «Ханимус?» — поторопил советник, поднимаясь с кресла. «И в этот момент я понял, как поступлю. Я виноват перед леди Уэльрио, а значит, ей решать. Ни ректору, ни советнику, ей!» Подчинившись, я первым опустил взгляд. Мне показалось, или она выдохнула. «Папа!» — радостно зазвенел ее голос. «Ну как ты не понимаешь? Верте Лакири — тот самый воин, который меня спас. Вчера мы не смогли его поблагодарить. Думаю, сейчас подходящий момент». «Сказать, что я удивился, — это ничего не сказать». «Да», — многозначительно кивнул Ханимус и будто невзначай смял в кулаке мой рапорт. «Верте и его отряд не только спасли вашу дочь, но и все это время верно служили Эрисолду, оберегая Академию Великой Матери от опасностей». «Спасибо!» Пискнула Аэльрио и неожиданно для всех бросилась мне на шею. Нежный цветочный аромат духов, легкие шампуни от всколыхнувшихся волос, запах ее кожи. Маленькие крепкие ручки будто хотели меня придушить. Ментальный щит, который я едва успел вскинуть, чтобы отгородиться от всех возможных эмпатов вокруг, сделал меня на первый взгляд не более эмоциональным, чем гранитная урна, в которую из рук ректора полетел смятый листок. «Еще раз...» «И я оторву тебе голову», — шепнула она мне на ухо, явно намекая на вчерашнее. «Как скажешь, грозная», — ляпнул я в ответ, не пойми что. «Нет бы извиниться». Но поздно. Легкая и стремительная Уэльрио уже стояла на прежнем месте подле отца, оставив щекочущее до мурашек ощущение теплого дыхания на моей коже. Лорд Ярент, удивленно покосившись на смущенную дочь, огромные глаза, которые внезапно подернулись пеленой сдерживаемых слез, подошел ко мне. Он был на полголовы выше и оттого смотрел сверху вниз. Я вытянулся по струнке, уставившись ему в переносицу. «Верте Лакири, я хочу поблагодарить тебя. Не как советник императора, а как отец». Он взял меня за плечи и крепко встряхнул. «Спасибо. А как советник добавлю, все члены отряда «Волчьи тени» будут представлены к награде. Раз уж я здесь, то сообщаю об этом лично. По данным разведки, в том числе и твоих парней, интерес культистов к Академии растет. Им явно что-то нужно. Потому до конца учебного года вы останетесь здесь».